«Это Лия», — сказал Яков дрожащими губами. «Само собой, разумеется», — ответил Лаван, — «и поэтому ты прерываешь на рассвете законный мой сон после тяжелой попойки, чтобы сообщить мне то, что я знаю не хуже твоего». «Ах ты, змей, тигр, бесовское отродье!» — закричал Яков, теряя самообладание. «Я говорю тебе это не за тем, чтобы ты узнал это, а для того, чтобы показать тебе, что и я это теперь знаю, и призвать тебя к ответу за мою муку. Прежде всего, обрати внимание на свой голос и понизь его», — сказал Лаван. «Это я вынужден тебе приказать, если тебе не приказывают это обстоятельство, а они все говорят в пользу этого. Ведь мало того, что я твой дядя и тесть, и к тому же твой хлебодатель, на которого тебе отнюдь не подобает орать, дом и двор, как ты видишь, полны спящих гостей, которые через несколько часов отправятся со мной на охоту, чтобы повеселиться в пустыне и в камышах болота, где мы расставим сети птицам, куропатке и дудаку, или поймаем и заколем кабана, чтобы совершить над ним возлияние. Для этого мои гости подкрепляются сном, который для меня свят, а вечером будет продолжение попойки. Что же касается тебя, то когда ты на пятый день выйдешь из спальни, ты тоже присоединишься к нам для веселой охоты». «Знать не хочу ни о какой веселой охоте», — отвечал Яков. «Не тем занят бедный мой ум, который ты вопиюще опозорил и помутил. Ведь ты же сверх меры меня обманул, позорно обманул и жестоко. Ты тайком впустил ко мне Лию, старшую свою дочь вместо Рахили, за которую я тебе служил. Что мне теперь делать с тобой и с собой?» «Послушай», — возразил Лаван, — «есть слова, которых тебе не следовало бы употреблять, и лучше бы ты постерегся произносить их вслух. Ведь в земле Амуру живет, как я знаю, один космач. Он плачет и льет на себе шерсть и посягает на твою жизнь, и уж он-то мог бы говорить об обмане». «Неприятно, когда одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не стыдится, а именно так обстоит сейчас дело у нас с тобой из-за твоих опрометчиво выбранных слов. По-твоему, я тебя обманул. Но в чем же? Может быть, я привел к тебе невесту, до которой уже дотрагивались, и которая была бы недостойна прошествовать в объятия Бога через семь лестниц? Или я доставил тебе невесту, которая оказалась нерадива телом и жаловалась на боль, что ты причинил ей, а не была услужлива и усердна в любви? Может быть, я обманул тебя в этом?» «Нет», — сказал Яков, — «в этом нет. Лия отменна в труде зачатия. Обманул и провел ты меня в том, что я ничего не видел и всю ту ночь принимал Лию за Рахиль, и отдал не той душу свою и лучшую свою силу, и раскаяние моего не передать никакими словами. Вот что ты сделал со мной, волк ты этакой! И это ты называешь обманом и безбоязненно сравниваешь меня со зверями пустыни и злыми духами, если я держался обычая и, как человек, уважающий закон, не осмелился противиться установлению, освященному временем. Не знаю, как заведено в земле Амуру или в земле царя Гога, но в нашей земле не принято выдавать младшую дочь прежде старшей. Это было бы ударом по старинному правилу, а я чту закон и соблюдаю приличие. Поэтому я и поступил так, как поступил, мудро пойдя наперекор твоему неразумию и действуя как отец, который знает свой долг перед детьми. Ибо ты гнусно обидел меня в моей любви к старшей, когда сказал: «Лия не разжигает моих мужских желаний. Разве за это тебя не следовало проучить и осадить? Вот теперь ты увидел, разжигает она их или нет». «Я ничего не видел», — воскликнул Иаков. «Та, кого я обнимал, была Рахилью». «Да, это выяснилось на рассвете», — насмешливо возразил Лаван. «Но это-то и значит, что младшей, моей Рахили, не на что жаловаться. Ведь Лии принадлежала действительность, а помыслы принадлежали Рахили. Но теперь я научил тебя помышлять и о Лии, и той, которую ты будешь обнимать в дальнейшем, будут принадлежать и помыслы, и действительность». «Разве ты собираешься отдать мне Рахиль?» — спросил Иаков. «Само собой разумеется», — сказал Лаван. «Если ты желаешь ее и согласен заплатить мне за нее законный выкуп, ты получишь ее». Тогда Иаков воскликнул: «Но я же служил тебе за Рахиль 7 лет!» «Ты служил мне», — ответил Лаван с твердостью и достоинством, — «за мою дочь. А если ты хочешь получить и вторую дочь, что мне было бы приятно, плати второй раз».